Глава 31. Вечером мне, наконец, ответил на мои бесчисленные звонки друг из ФБР. Его звонок застал меня за чтением диагностики и статистических данных психических расстройств. Я пытался составить портрет Казановы, но пока недалеко продвинулся. Со специальным агентом Кайлом Крэгом мы познакомились во время долгой сложной охоты за серийным похитителем Гэри Сонеджи. В отличие от большинства сотрудников ФБР, Кайл действовал и за пределами своей территории. По меркам бюро он не был и слишком нормальным. Иногда мне даже казалось, он в ФБР чужой. В нем было слишком много человечности. «Благодарю за то, что ответил на мои звонки, незнакомец», — сказал я. «Где ты сейчас?» Ответ Кайла меня удивил. «Я в Дарреме, Алекс. Если точнее, в вестибюле отеля, в котором ты остановился. Приходи, и мы пропустим по одной, а может и по три, в печально знаменитом баре «Дарремский бык». Мне нужно с тобой поговорить. У меня к тебе личное послание от Дже Эдгара». «Уже бегу». «А я-то гадал, чем занимался старина Гувер после инсценировки собственной смерти». Гувер Джон Эдгар, 1895-1972, первый директор ЦРУ с 1924 года. Кайл сидел за столиком на двоих напротив большого окна, выходящего на ослепительную зелень университетского поля для гольфа. Похожий на школьника переростка тренер учил хорошенькую студентку загонять мяч в лунку. Стоя у нее за спиной, он из кожи лез вон, показывая все, на что способен. Кайл с нескрываемым любопытством следил за полем. Я наблюдал за Кайлом. Словно почувствовав мое присутствие, он обернулся. «Дружище, у тебя нюх на беду», — промолвил он вместо приветствия. «Я очень расстроился, узнав, что пропала твоя племянница. И все же, несмотря на омерзительные обстоятельства, рад тебя видеть». Я сел напротив, и специальный агент Крэг перешел к делу. Как всегда, ему удавалось оставаться убедительным и уверенным, не скатываясь при этом в детскую наивность. У Кайла дар. Полагают, что он может подняться до самых вершин бюро. Если подобное произойдет, это будет самое замечательное событие. Сначала в Дарреме появляется достопочтенный Роналд Бернс, затем ты. «Что из этого следует?» — спросил я. «Сначала расскажи, что ты успел выяснить», — ответил Кайл. «Я постараюсь отплатить тебе тем же». «Пытаюсь нарисовать обобщающий психологический портрет убитых женщин, так называемых отвергнутых. В двух случаях это были очень сильные личности. По-видимому, они доставляли Казанове много хлопот. Вероятно, именно поэтому он и убил их, чтобы избавиться. Исключением является Бетти Энн Райерсон. Мать двоих детей, она находилась на лечении, у нее был нервный срыв». Кайл принялся задумчиво массировать лоб. «У тебя не было практически никакой информации. Тебе никто не помогал». Он улыбнулся, покачав головой. «Однако ты на полшага впереди нас. Теорию об отвергнутых я еще не слышал. В ней что-то есть, Алекс. Особенно если мы имеем дело со вспыльчивым психопатом». «Кайл, похоже, дело обстоит именно так. У него должна быть чертовски весомая причина, чтобы избавиться от женщин. А теперь, может, ты поделишься со мной тем, что мне неизвестно?» «Да, если ты успешно пройдешь несколько простых тестов. Что еще тебе удалось рассчитать?» Я медленно потягивал пиво, не сводя с Кайла недоброго взгляда. «Знаешь, я считал тебя нормальным парнем, а ты обычный сукин сын из ФБР». «Меня запрограммировали в Квонтико», — изобразил механический голос Кайл. «Ты работал над психологическим портретом Казановы?» «Работаю». Я сообщил ему все, что он уже знал. Большего я не смог, у меня практически нет информации. Он помахал рукой. «Кайл требовал всего. А потом, может, он со мной чем-нибудь поделится. Казанова очень легко вступает в контакт с людьми», — сказал я. «Он не допустил пока ни одного прокола. Вероятно, им движут те же самые сексуальные фантазии, которыми он был одержим в детстве. Очевидно, он подвергался дурному обращению. Наверное, у него наследственное психическое расстройство. С детства любил подглядывать за женщинами. Не исключено, за ним числится несколько изнасилований. А теперь Казанова занялся составлением коллекции очень красивых женщин. Судя по всему, он выбирает самых необычных. Кайл, он выискивает их. Я почти уверен, он одинок, ищет совершенную женщину. Дружище, ты совсем спятил. Ты начинаешь думать, как этот ублюдок, — покачал головой Кайл. Ничего смешного, — я схватил Кайла за щеку. А теперь скажи мне то, что я еще не знаю. Кайл отвел мою руку. Алекс, позволь предложить тебе сделку. Очень хорошую сделку, так что обойдись без цинизма. Я поднял руку, подзывая официантку. Счет. Пожалуйста, отдельные счета. Нет, Алекс, подожди. Это действительно хорошая сделка. Не хочу говорить «поверь мне», и все же поверь. Как раз в доказательство своей искренности я не открою тебе всего сейчас. Признаюсь, дело значительно крупнее, чем ты предполагал. Ты прав насчет Бернса. Заместитель директора был здесь не случайно. Да я уж догадался, что Бернс прилетел сюда не для того, чтобы любоваться азалиями. Мне очень хотелось заорать на Кайла прямо здесь, в тишине бара. Ну хорошо, поведай мне хоть что-нибудь, что я до сих пор не знаю. Я не могу сказать тебе больше, чем уже сказал. Черт бы тебя побрал, Кайл! Ты мне не сообщил ровным счетом ничего! Я повысил голос. И какую ты предлагаешь сделку? Он поднял руку, успокаивая меня. Как тебе известно, этот многоведомственный кошмар уже получил 4 звездочки, а по-настоящему дело не разгорелось. И вот что я тебе скажу, Алекс. Пока никто никуда не продвинулся. Я закатил глаза. Как хорошо, что я выслушал эту новость, сидя. У меня к тебе прекрасное предложение. Поскольку ты не вмешался в нашу кучу малу и не зависишь от нее, почему бы тебе и дальше не оставаться на таком положении? Держись особняком и работай непосредственно со мной. Ты предлагаешь мне работать с ФБР? Я поперхнулся. Сотрудничать? У тебя будет доступ ко всей информации, которая станет к нам поступать. Я предоставлю в твое распоряжение все возможные ресурсы. И ты не обязан будешь делиться с тем, что я раскопаю? Даже с местной полицией? Кайл снова стал сосредоточенным и серьезным. «Послушай, Алекс, масштабное и дорогостоящее расследование ни к чему не привело. Наших сотрудников на юге столько, что они скоро начнут наступать друг другу на ноги, а женщины, в том числе твоя племянница, продолжают бесследно исчезать у них под носом. Кайл, дай мне хорошенько подумать, и мне будет нужна свобода». Мы с Кайлом продолжили обсуждение его предложения, и мне удалось вытянуть из него кое-какие мелкие подробности. В глубине души я уже сознавал, что продался. Сотрудничество с Кайлом обеспечит меня поддержкой первоклассной команды. Больше я не буду работать в одиночку. Заказав еще пиво и бутерброды, мы закончили оформление моей сделки с дьяволом. Впервые после приезда на юг передо мной блеснул луч надежды. Я хочу поделиться с тобой еще кое-чем. Наконец решился я. Вчера ночью Казанова оставил мне свою визитную карточку. Очень милую, со знаками внимания. Он приветствовал мое появление. «Знаем», — усмехнулся Кайл. «Это была открытка с изображением Адалиски, рабыни из гарема». Глава 32. Я вернулся в номер довольно поздно, однако решил позвонить Нане и малышам. В отъезде я всегда 2 раза звоню домой, утром и вечером. Я никогда не пропускал звонка и не собирался делать это сегодня. «Ты слушаешься, Нана, и в кои-то веки ведешь себя, как подобает воспитанной девочке?» — спросил я Дженни, снявшую трубку. «Я всегда веду себя хорошо», — радостно воскликнула та. «Она обожает разговаривать со мной по телефону. Я отвечаю взаимностью». Поразительно. После 5 лет совместной жизни мы по-прежнему безумно любим друг друга. Закрыв глаза, я попытался представить дочурку. Я увидел, как она распрямляет плечи, с вызовом надувает щеки, улыбается, демонстрируя выпавшие зубы. Когда-то и Наоми была такой же очаровашкой. В моей памяти прекрасно все сохранилось. Я постарался прогнать грустные мысли, живой образ липучки. «Ну а как поживает твой старший брат?» Дэймон сказал, он тоже ведет себя примерно. А вот тебя, по его словам, Нана вчера назвала ужасом вселенским. Это правда? Ну, папа, она его так назвала. У нас дома Дэймон ужас вселенский, а я бабулин ангелочек, милая, хорошая девочка. Можешь сам у нее спросить. Рад был слышать, — сказал я своей ягозе. Но разве ты не дергала в ресторане Дэймона за волосы? Чуть-чуть. Папочка, он сам первый дернул меня за волосы. И так сильно, что я едва не стала похожа на малышку Клару. Малышка Клара была любимой куклой Дженни с двухлетнего возраста. Она была ее ребенком, святыней. Святыней для всей нашей семьи. Однажды мы оставили малышку Клару в гостях, так нам пришлось возвращаться аж в Уильямсберг. Словно по волшебству, Клара ждала нас у ворот, оживленно беседуя со сторожем. А Дэймона я не могла дернуть за волосы. Он ведь совсем лысый. Нана обстригла его на лето. Ты еще не видел моего лысого братика. У него голова теперь как мячик. Я слышал смех Дженни. В трубке послышался шум. Дэймон тоже хотел поговорить со мной и изложить собственную точку зрения по поводу своей стрижки. Пообщавшись с детьми, я позвал к телефону Нану. «Алекс, как ты?» Она сразу перешла к главному. Из моей бабушки вышел бы отличный детектив. Впрочем, она добилась бы выдающихся успехов на любом поприще, где бы пожелала. «Алекс, как дела?» «У меня все замечательно. Занимаюсь любимой работой. Ты-то как, моя старушка?» «И не спрашивай. Этих детей лучше видеть только во сне». «Мне не понравился твой голос. По-моему, ты не высыпаешься и никуда не продвинулся, так?» «Господи, да чего же Нана проницательная?» «Все идет не совсем так, как я надеялся», — ответил я. «Но, вероятно, уже сегодня произошло что-то хорошее». «Знаю. Именно поэтому ты звонишь так поздно. Только ты не можешь поделиться добрыми новостями с бабушкой из опасения, что я позвоню в Вашингтон-Пост». У нас уже возникали подобные беседы, когда я занимался предыдущими делами. Нана хочет знать все, а я не могу раскрывать ей истинное положение дел. «Я тебя люблю», — произнес я. «Пока ничего лучшего у меня для тебя нет». «И я тебя люблю, Алекс Кросс. Это лучшее, что есть у меня для тебя. Последнее слово обязательно должно остаться за ней». Поговорив с Наной и детьми, я лег в темноте на незаправленную кровать. Я не желал видеть в своем номере ни горничных, ни кого бы то ни было еще, но табличка «Не беспокоить» не остановила ФБР. У меня на груди стояла бутылка пива. Я замедлил дыхание, удерживая бутылку в равновесии. Мне никогда не нравились отели, даже когда я жил в них во время отпуска. Мои мысли вернулись к Наоми. Маленькой девочкой она любила сидеть у меня на плечах, обозревая далекий-предалекий мир. Я вспомнил, как она, полагая, что Рождество означает целовать всех, лезла ко всем целоваться. Непереводимая игра слов, основанная на созвучии английских слов «Christmas» — «Рождество» и «Kissmas» — «целовать всех». Затем я стал размышлять о чудовище, отнявшем у нас липучку. Пока победа на его стороне. Оно кажется неуязвимым, неуловимым. До сих пор Казанова не совершил ни одной ошибки, не оставил никаких улик. Он безгранично уверен в себе. Даже посмел оставить мне свою визитную карточку. О чем это должно мне намекнуть? Он читал мою книгу. О Гэри Сонедже, сообразил я. Наверняка он читал мою книгу. Неужели он похитил Наоми, чтобы бросить мне вызов, доказать свою ловкость? От этой мысли мне стало не по себе. Глава 33. Я жива, но я в аду. Подобрав колени к груди, Кейт МакТирнан поежилась. Она не сомневалась, что ей дали какой-то наркотик. На нее волнами накатывалась дрожь, сопровождающаяся тошнотой, и конца этому не видно. Кейт не знала, сколько времени проспала на холодном полу, не имела понятия, который час, следит ли за ней Казанова, есть ли в стенах глазок. Кейт буквально чувствовала на себе его алчный взгляд. Она помнила во всех жутких, отвратительных подробностях сцену изнасилования. Болезненные ощущения дополнили картину. Ей была невыносима сама мысль о том, что он прикасался к ней. Ужасающие образы не оставляли Кейт ни на минуту. У нее в душе вспыхнули с новой силой ярость, стыд, боль. По телу разлился мощный поток адреналина. «Святая Дева Мария! Господь с тобой!» Кейт думала, что разучилась молиться. Но надо надеяться. Бог не забыл ее. У нее постоянно кружилась голова. Казанова намерен подавить ее волю, сломить сопротивление. Таков его замысел, да? Ей необходимо думать. Она должна заставить себя думать. Комната плыла у Кейт перед глазами. Наркотики. Кейт попыталась определить, что может использовать Казанова. Какой наркотик? Какой? Вероятно, это фаран, сильное средство для расслабления мышц, используемое для местного обезболивания, выпускается в пузырьках по 100 мл. Его можно брызнуть непосредственно в лицо жертвы, зажать дыхательные пути смоченной тряпкой. Кейт попыталась вспомнить последствия. Дрожь, тошнота, пересохшее горло, снижение умственной активности в течение одного или двух дней. Все эти симптомы у нее есть. Он врач. Эта мысль нокаутирующим ударом обрушилась на Кейт. Все встает на свои места. Кто еще может иметь доступ к такому препарату, как фуран? На занятиях карате студентов обучали сдерживать свои эмоции. Надо было сесть напротив голой стены зала и оставаться в таком положении, как бы сильно не хотелось пошевелиться. Кейт обливалась потом, но она была настроена решительно. Казанове не удастся сломить ее волю. Если потребуется, она станет невероятно сильной. Только так ей удалось закончить медицинский колледж, не имея денег, вопреки всему. Кейт просидела в позе лотоса более часа. Делая размеренные вдохи и выдохи, она сосредоточенно очищала свое сознание от боли, от мыслей о тошноте, от воспоминаний об изнасиловании, размышляя лишь о том, как поступить дальше. Выход один. Бежать. Глава 34. После часа медитации Кейт медленно встала. Головокружение не прошло, но она почувствовала себя лучше. Собравшись силами, Кейт решила отыскать глазок. Должен же он где-то быть, спрятанный в деревянных стенах. Комната 11 на 15 футов. Кейт неоднократно измерила ее шагами. В нише размером со встроенный шкаф находилось что-то вроде туалета. Кейт тщательно осмотрела все стены, ища хоть малейшую щель, но ничего не обнаружила. Туалет, судя по всему, заканчивался выгребной ямой. Канализационных труб не было, по крайней мере, в этой части здания. Где ее держат? Где она? Опустившись на колени перед черным деревянным стульчиком, Кейт заглянула в зияющую дыру, и от резкой вони у нее заслезились глаза. Однако она уже давно привыкла терпеть неприятные запахи, и теперь все ограничилось одним рвотным позывом. Похоже, яма опускается футов на 10-12. Опускается куда? Она была очень узкой. И Кейт пришла к выводу, что не протиснется в нее, даже если все из себя снимет. А может, протиснется? Никогда не говори никогда. У нее за спиной раздался голос. У Кейт оборвалось сердце, ей стало дурно. Он здесь, снова без рубашки. Вздувшиеся бугры мышц, особенно большие на брюшном прессе и бедрах, на сей раз Казанова был в другой маске, изображающей гнев. Ярко-алые и белые узоры на блестящем черном фоне. Значит, сегодня Казанова разгневан? Маски отражают его настроение. Не лучшая мысль, Кейт. Это уже пробовали. Гораздо более стройные, чем ты, — нараспев протянул он. Я и не подумаю спускаться, чтобы достать тебя. Дерьмовая смерть, в прямом смысле. Подумай хорошенько. С трудом поднявшись, Кейт постаралась как можно натуральнее изобразить рвотные позывы. «Мне плохо. Сейчас меня вырвет». «Искренне верю, что тебе плохо», — согласился Казанова. «Это пройдет. Однако ты опустилась на колени перед туалетом по иной причине. Скажи правду, посрами дьявола». «Что вы от меня хотите?» Его голос казался ей другим. Возможно, наркотик подействовал на слух. Она осмотрела маску. В ней Казанова преобразился. У него раздвоение личности. «Я хочу любить. Хочу снова обладать тобой. Хочу, чтобы ты нарядилась для меня в какое-нибудь платье из шикарного магазина, нейлоновые чулки и туфли на высоком каблуке». Испытывая смешанное чувство ужаса и отвращения, Кейт, тем не менее, старалась не подавать виду. Ей необходимо что-нибудь сделать или сказать, чтобы Казанова отстал от нее. «Милый, я сегодня не в настроении», — томно промолвила она. «Наряжаться нет желания. Кейт, не удалось сдержать сарказм, у меня голова болит. Кстати, какая сейчас погода? Я еще не выходила на улицу». Казанова рассмеялся. Его смех прозвучал нормально, учитывая, что донесся он из-под отвратительной маски. «Над солнечной Северной Каролиной безоблачное голубое небо, милая Кейт. Таких замечательных дней в году бывает не более 10». Схватив Кейт одной рукой, он вдруг резко дернул ее, поднимая на ноги. Казанова рванул с такой силой, будто хотел вырвать руку Кейт из сустава. Молодая женщина вскрикнула от пронзительной боли, перед глазами у нее померкло. Охваченная яростью, смешанной с паникой, Кейт дернулась, пытаясь сорвать маску. «Дура! Дура!» — взревел Казанова. «Ты же не идиотка!» Увидев у него в руке шоковый пистолет, Кейт поняла, что совершила страшную ошибку. Прицелившись ей в грудь, Казанова нажал на курок. Кейт собрала всю свою волю, чтобы не упасть, но тело отказывалось повиноваться ей. Обмякнув, она свалилась на пол. Казанова словно обезумел. Завороженная ужасом, Кейт молча смотрела, как он занес для удара ногу в ботинке. По полу медленно покатился, вращаясь, зуб. Кейт зачарованно смотрела за его движением. Ей потребовалось какое-то время, чтобы понять, это ее зуб. Она ощутила во рту кисловатый привкус крови, губы распухли. В ушах Кейт нарастал гулкий звон, она чувствовала, что теряет сознание, и пыталась удержать в памяти то, что успела увидеть за маской. Казанова знал, что она видела часть его лица, гладкую розовую щеку, ни усов, ни бороды, его левый глаз, голубой. Глава 35. Наоми Кросс дрожала, прижимаясь к запертой на засов двери. Где-то в доме кричала женщина. Звуки заглушали стены, поглощались звукоизоляцией, предусмотрительно устроенной Казановой, но все равно оставались жуткими. Наоми поймала себя на том, что вцепилась зубами себе в руку. Чудовище убивало очередную жертву. Не первую. Крики прекратились. Наоми прижалась ухом к двери, пытаясь различить хоть какой-нибудь звук. «О нет, пожалуйста», — прошептала она, — «пусть она останется жива». Наоми долго вслушивалась в наэлектризованную тишину, затем отошла от двери, сознавая, что ничем не может помочь несчастной. Никто не сможет ей помочь. Наоми понимала, что сейчас ей надо вести себя особенно хорошо. Если она нарушит правила дома, Казанова ее изобьет, а этого нельзя допустить. Кажется, ему известно о ней все. Какую одежду она предпочитает, размеры нижнего белья, ее любимые цвета, даже оттенки. Он знает об Алексе, о Сете Сэмуэле и даже о Мэри Эллен Клоук. «Высокая светловолосая вещица», — презрительно отозвался он о ней, — «вещица». Казанова помешанный. Он постоянно играет какую-то роль, стремится к бредовым психодрамам. Обожает разговаривать о половых извращениях, обсуждать педофилию и зоофилию, кошмарный садизм, мазохизм, гинекократию, гомосексуализм. Казанова говорил обо всем небрежно, как бы мимоходом. Порой он даже впадал в лирику, и от этого Наоми становилось совсем тошно. Казанова цитировал Жана Жене, Джона Ретчи, Джералда Даррелла, маркиза де Сада. Он был очень начитан, видимо, получил хорошее образование. «Ты достаточно смышленая, чтобы понимать меня», — однажды заявил он Наоми. «Именно поэтому я тебя и выбрал, милашка». Наоми вздрогнула, услышав приглушенные крики. Подбежав к двери, она прижалась щекой к прохладному твердому дереву. «Это та самая женщина, или он убивает кого-то еще?» «Помогите мне хоть кто-нибудь!» — громко кричала неизвестная. Она нарушала правила дома. «Помогите! Меня здесь удерживают, помимо моей воли! Помогите! Меня зовут Кейт! Кейт МакТирнан! Помогите!» Наоми зажмурилась. Несчастная женщина должна замолчать, иначе будет очень плохо. Но призывы о помощи повторялись, это означало, что Казановы нет дома. Наверное, он куда-то вышел. «Помогите мне, пожалуйста! Меня зовут Кейт МакТирнан. Я работаю в больнице Университета Северной Каролины!» Крики продолжались 10 минут, 20. Вдруг до Наоми дошло, что в них звучит не панический страх, а ярость. Казановы нет в доме. Он не стал бы терпеть крики так долго. Собравшись с духом, Наоми крикнула, что есть сил. «Прекрати! Прекрати звать на помощь! Тебя убьют! Замолчи! Больше я ничего не скажу!» Наконец наступила тишина, благословенная тишина. Наоми показалось, она слышит окутавшее дом напряжение. Кейт МакТирнан молчала недолго. «Как тебя зовут? Давно ты здесь? Пожалуйста, ответь мне! Эй, это я тебе говорю!» Наоми не отвечала. «Что случилось с этой женщиной? Неужели она после недавних побоев сошла с ума?» «Послушай, мы можем помочь друг другу!» — закричала Кейт МакТирнан. «Уверена! Ты имеешь представление о том, где нас держат?» «Определенно, этой женщине не занимать храбрости, но она ведет себя безрассудно». В ее громком голосе начали прослушиваться хрипы. «Пожалуйста, ответь мне! Его сейчас здесь нет, иначе он давно бы заявился ко мне с пистолетом. Ты знаешь, что я права. Ответь мне, он ничего не узнает. Пожалуйста! Я должна услышать твой голос. Пожалуйста, хотя бы 2 минуты. И все, обещаю, 2 минуты. Пожалуйста, хотя бы минуту!» Наоми упорно молчала. Казанова может вернуться в любой момент. Не исключено, что он здесь, в доме, и слушает, следит за ними сквозь стены. Опять возник голос Кейт МакТирнан. «Ну хорошо, 30 секунд, и я отстану, договорились? Обещаю, что больше не буду к тебе приставать. В противном случае я буду кричать до тех пор, пока он не вернется». «Господи, ну пожалуйста, прекрати», — мысленно твердила Наоми. «Прекрати, сейчас же». «Он меня убьет», — продолжила Кейт. «Но он в любом случае убьет меня. Я видела часть его лица. Откуда ты? Сколько времени ты провела тут?» Наоми, казалось, она задыхается. Не в силах как следует вздохнуть, она оставалась у двери, жадно ловя каждое слово Кейт МакТирнан. Ей очень хотелось ответить. «Скорее всего, он использует наркотик фаран. Такой препарат используется в больницах. Вероятно, он врач. Пожалуйста, ответь! Чего нам терять, кроме мучений и смерти?» Наоми грустно усмехнулась. Кейт МакТирнан не только бесстрашная, но и с юмором. От одних лишь звуков чужого голоса ей стало спокойнее. Слова сорвались с уст Наоми почти против ее воли. «Меня зовут Наоми Кросс. Я здесь уже 8 дней. Думаю, что 8. Он прячется за стенами и постоянно следит за мной. По-моему, он никогда не спит. Он меня изнасиловал», — отчетливо проговорила она. Впервые она произнесла вслух эти слова: «Он меня изнасиловал». «Меня он тоже изнасиловал, Наоми», — откликнулась Кейт. «Я знаю, каково тебе. Очень плохо, словно вымазали в грязи. Наоми, я рада, что услышала твой голос. Теперь мне не так одиноко». Мне тоже, Кейт. А теперь, пожалуйста, замолчи. Кейт МакТирнан устало опустилась на пол. Она была совершенно обессилена, но у нее появилась надежда. Измученная женщина прижалась к стене, и вдруг вокруг нее зазвучали другие голоса. «Мария Джейн Капальди. Кажется, я здесь уже месяц. Меня зовут Кристи Майлз. Привет. Мелисса Стэнфилд. Учусь на медсестру. Я здесь 9 недель. Криста Эйкерс из Университета Северной Каролины. 2 месяца в аду». Значит, их, по крайней мере, 6.